50-е. «Подожди же, подожди!» Сандер пытался вставить хоть слово, но бесполезно. Через мгновение раздались прерывистые гудки. Сандер остановился посреди улицы. Внезапный звонок буквально пригвоздил его к месту. У Марио был очень взволнованный голос, и почему она так быстро прекратила разговор? Обычно он первым заканчивал затягивающиеся разговоры, потому что Марио могла говорить часами. А теперь прозвучало краткое сообщение, и трубку положили. Сандер почувствовал, как у него мурашки по коже забегали. Он поймал себя на мысли, что то, к чему он пытался морально подготовиться, становится очевидным. Другими словами, при появлении Репса у Марио могут возникнуть новые обязанности. И хотя у него не было никаких конкретных планов по отношению к Марио, и между ними ничего интимного до сих пор не произошло, он чувствовал, что пронзившее его чувство вовсе не страсть охотника, почувствовавшего приближение добычи, а самая обыкновенная ревность. Размышляя о произошедшем, он пришел к выводу, что причиной молниеносного звонка Марио могло быть только одно обстоятельство — вернулся Репс. В этом была своя логика. По времени все сходилось. Сэм появился несколько дней назад. Значит, и Репс не должен был задержаться. Ясно, что он примется искать Сэма и уворованный им товар. А это значило, что времени у них мало, ведь слух об аресте Сэма разнесется быстро. Из арестантского дома, от девушек, при которых арестовали Сэма, да откуда угодно. Вопрос в днях. Сандер понимал, что ему просто необходимо переговорить с Марио. После ареста Сэма он хотел ее предупредить. Именно сегодня он собирался это сделать, но встреча откладывается, значит, такой возможности у него не будет. В общем, ясно, что о возникшей ситуации он должен рассказать экскаватору и тогда решить, как себя вести. Экскаватор сидел, как обычно, в своем кабинете, изучая бумаги. Сандеру повезло, что в кабинете не было Рольца, значит, обо всем можно говорить откровенно. «Где Рольц?» — спросил он на всякий случай. «Отправил его вместе с Сергеем, привезенный из России водочкой лакомиться», — ответил экскаватор, не взглянув на вошедшего, что было признаком не самого лучшего настроения. «Шеф! Есть ситуация, о которой я хотел бы с тобой поговорить», — тихой сапой начал Сандер. «Что, обрюхатил свою стукачку? Из девятки денег на аборт не получишь», — бросил очередную издевку начальник. «Слушай, кончай трепаться», — не сдержал раздражение Сандер. «Как ты со старшим коллегой разговариваешь? Я не треплюсь, я говорю правду», — как будто возмутился в ответ экскаватор, — но тут же сделал вежливый поворот. «Садись, молодой человек, и рассказывай, что у тебя на душе». Сандер подумал, с чего начать, чтобы не выглядеть влюбленным мальчишкой, рассказывающим отцу о своей первой любви, а профессиональным сыщиком, каковым он себя считал. «Знаешь, я думаю, что Репс в городе». «И почему ты так думаешь?» «Марио нашептала», — заинтересовался экскаватор и внимательно посмотрел на Сандера. «В том-то и дело, что не нашептала. Другими словами, мы должны были встретиться, но у нее вдруг не нашлось времени даже для телефонного разговора», — пожал плечами Сандер. «Я же сказал, чтобы ты выписал наружку, а ты обиделся». сослался на свои чувства. Так пусть теперь наружка выведет к ней. Тогда и ты не засветишься в дерьме», — сказал экскаватор, напомнив о своем предыдущем предложении. «Да, наверное, надо было», — согласился Сандер. «Успокойся, молодой человек, я уже выписал наружку. Утром возьмем Марию под контроль». «Черт, почему ты мне не сказал? Я бы под их камеры попал!» Тактика шефа опять возмутила Сандера. «Сказал бы тебе, если бы они ее нашли. А если бы они не нашли, нашел бы через тебя, ведь так?» Не воспринял упрека своего молодого коллеги шеф. «Да, может, ты и прав». «А начнут с института или с дома?» — хотел узнать Сандер. «Оттуда, откуда надо. И вообще, молодой человек, мне надо министру доклад писать, так что иди погуляй немного». Экскаватор дал понять, что время приема закончено. Сандер встал и с тяжелым сердцем направился к двери. С тяжелым, потому что теперь он станет участником слежки за близкой ему девушкой, и потому что девушка эта не была с ним откровенна. «К черту все, пойду опрокину 100 грамм», — подумал Сандер и повернул в кабинет Тома, свободного и холостого, и всегда готового к принятию дозы.